Глава 18. Владислав Громов. Я как-то уже привык, что коттедж встречает меня тишиной. Так было всегда, но не в этот раз. Во дворе собралась шумная девчачья компания. На собравшихся одежды наблюдался самый минимум. Кто-то плескался в бассейне, кто-то пил сок, сидя в беседке. Близняшки копались в планшете, что-то увлеченно обсуждая и периодически хихикая. Кто тут был? Да легче сказать, кого не было. В общем, весь гарем был в сборе. Но еще больший шок я испытал, когда увидел среди этого хаоса Елену и Настю. Причем они явно легко влились в коллектив и дружно подкалывали отчаянно краснеющую Эйлин. Как они пробрались в академию, не встревожив охрану, я понятия не имел. Хидеки с Ольгой о чем-то горячо спорили, периодически заглядывая в какой-то журнал, и явно уже стали переходить на личности. А нет, Ольга, явно не слишком довольная, сняла с себя верхнюю часть купальника и с разбегу нырнула в бассейн, подняв кучу брызг. Потом выбралась и, вернувшись к самодовольной японке, опять его надела. «Понятно, проспорила чего-то», — догадался я, увлеченно рассматривая открывшуюся картину. На миг я себе представил, что так и будет выглядеть моя семейная жизнь. И не могу сказать, что подобная перспектива сильно меня расстроила. С удивлением я разглядел и Нарышкину, укрывшуюся в тени беседки и спокойно попивающую сок. А может, это был и не сок? Она-то как тут оказалась? Да, видать, я много пропустил, раз тут такое творится. Моего появления пока не заметили, но долго наблюдать издали за этой вакханалией вряд ли получится. Берегини точно засекут, стоит им лишь прислушаться к собственным внутренним ощущениям. Значит, пора выходить на сцену. Вот только в каком образе? Любимый муж вернулся с подарками, усталый муж пришел с работы, раненый муж вернулся с битвы, деспот и тиран решил навестить своих жен? Нет, все не то, неинтересно. А что если... Обрадовался я мелькнувшей мысли. Окутав себя щитами, чтобы погасить любые эфирные всплески, я метнулся в душ и быстренько привел себя в порядок. Затем, накинув скрыт, снова вошел во двор. К счастью, меня так никто пока и не заметил, и я, пробравшись в беседку, уселся в ее глубине. Скинул скрыт и, налив себе сока из запотевшего стеклянного кувшина, стал любоваться своими девушками. Марина с наушниками в ушах меня не замечала, и мне стало нестерпимо любопытно, когда же на меня соизволят обратить внимание. Услышав тихий шорох возле ног, я увидел Ваську, что приблизился ко мне и запрыгнул на руки, которые я ему подставил. Довольно урча под моей ласковой, поглаживающей его ладонью, он лениво прикрыл глаза и свернулся клубком. Старый боевой товарищ заслужил покоя и ласки, как никто другой. «Вась», — тихо поинтересовался я, не переставая его гладить, «а что тут вообще происходит?» «Ох, хозяин!» муркнул он, приоткрыв один глаз. «Набежали твои самки, устроили такой крик. Думал, земля содрогнется. Особенно, когда вон те...» Он указал взглядом на Елену и Настю. «Пожаловали. Сначала вроде тихо, мирно себя вели. А потом понеслось. Не знаю, что ты со всеми ними будешь делать, но сложно будет, это я точно говорю». «Да я и сам это понимаю», огорченно вздохнул я. «Кстати, еще хотел спросить, ты же о мире духов, а значит и снов много знаешь. А то я тут недавно в странные шахматы играл, вроде как во сне, только вместо шахмат были планеты. И вот тот, с кем я играл, заставлял меня сделать ход, а я этого делать не хотел. К чему это, не знаешь?» «Шахматы?» — напрягшись всем телом, переспросил он. «Я не могу назвать тебе имени того, кто это был, но одно могу сказать точно. Играть или не играть — это твой выбор. Подчиняясь чужим правилам, в этой игре не победить, хотя бы потому, что соперник по ту сторону доски их знает лучше, чем ты. Надо всегда навязывать свою игру, и ты вполне способен это сделать. Ты сам по себе закон и порядок. На тебя не действуют ограничения Творца, которые он на себя наложил. Значит, и заставить тебя играть никто не сможет. Это будет только твое желание и решение. Да, озадачил ты меня. А я еще побывал в сером мире. Знаешь, что про него? Я вижу искру Творца Огня, что горит в тебе. Это о многом говорит. И на моей памяти ты, хозяин, первый, кто ее получил в сером мире. Для нас этот мир закрыт. Мы, духи, уходя из яви, попадаем в Навь. Да, для тебя это мир мертвых, но для нас дом родной. И там мы либо растворяемся, если устали жить, либо ждем возможности вновь вернуться в мир живых. Но духи серого мира не такие. Наш мир существует лишь в этой реальности, а серый существует во всех мирах. И духи там не наши, они – истинное зло. Нам нету туда хода, а если бы мы и смогли пройти, то умерли бы в то же мгновение, сожранные без остатка. Ходить там могут только боги, да и то не все. Обуреваемые вечным голодом, эти духи, однажды вырвавшись на свободу, уничтожат все, до чего смогут дотянуться. К счастью, в нашей реальности они не могут долго существовать, так что будь там предельно осторожен. Знаешь, владыка, я очень долго живу, уже и сам потерял счет своим годам, но так как сейчас, я не жил никогда, и мне очень не хочется, чтобы все это прекратилось. Ты лучшее, что со мной произошло за много веков, и я бы очень хотел, чтобы все так и осталось. Ладно, Вась, ответил я, переваривая информацию. А теперь давай поговорим о хорошем. Тебе из девчонок кто больше всех понравился? Да тут и думать нечего, довольно отозвался тот. Вон-то, он указал на Настю. Она как погладила меня, так у меня вся шерсть дыбом стала от удовольствия. Есть в ней что-то кошачье, и пахнет она похоже. Хорошая она и сильная очень. А взгляд? Ух! Был бы человеком, я бы такую точно не упустил. А вам кто больше нравится? С интересом спросил в свою очередь он. Ох, ну ты и спросил. Задумчиво отозвался я, наблюдая, как теперь уже Хидэки полностью разделась и, сопровождаемая удивленными взглядами и смехом остальных девчонок, голиком пробежала вокруг бассейна. При этом Ольга выглядела очень довольной. Сделав круг, японка быстро оделась. И они опять ткнулись в какие-то бумаги. «Ответ все тебя, конечно, не устроит». «Не-а», — мяукнул кот. «По правилам надо выбрать одну». «Вот, я знаю, кто мне нравится больше всех», — нашелся я, погладив запрыгнувшую мне на плечо рыжика. «Она самая красивая». «Хозяин, я уже говорила, что тебя обожаю», — отозвалась та, восторженно глядя на меня. «Ты не просто самый лучший». «Ты самый-самый!» Задохнулась она от избытка чувств и ласково потерлась мордочкой о мою щеку. «А вы тут прячетесь?» «Ага!» Довольно отозвался я в унисон замурчавшему коту и, достав из пространственного кольца пакетик с орешками, протянул ей. «Нет, таких, как ты, точно не бывает. Ты идеальный!» Она принялась с удовольствием хрустеть угощением. А тем временем события у бассейна приняли интересный оборот. Хидэки что-то сказала Ольге, на что та, внезапно схватив взвизгнувшую японку, швырнула ее в бассейн, подняв кучу брызг и окатив волной сидящих неподалеку Елену и Настю. В ответ те кинули в Ольгу слабое плетение ветра, что взлохматило ее прическу, а потом отправило в воду вслед за Хидэки, слегка при этом притопив. Марина, увидев это, с криком «Наших бьют!» рванула к ним, кидаясь легким огненным эфиром, который красиво взрывался, причем не нанося никакого вреда, но успешно сея хаос в рядах противников. Близняшки переглянулись, тоже кинулись на Елену с Настей и столкнули их в бассейн. В ответ Витория ударила их водяным кнутом, что сорвал с завизжащих близняшек верх купальников. И тоже окунул их в бассейн, откуда тем временем уже вылезла злющая Хидэки. По-видимому, вдоволь нахлебавшись воды, она была не в состоянии творить мир во всем мире и создала земляную горку под ногами бегущей на помощь Марины, о которую та и споткнулась, при этом также рухнув в бассейн. А после из земли выскочил небольшой песчаный камень, что пнул Виторию под зад, отправив ее купаться к остальным. Взлетевшая в водном вихре Ольга швырнула во все стороны водные плети, которые, не разбирая, где свои, а где чужие, с филигранной точностью покромсали купальники. Эйлин, до сих пор державшаяся в стороне от этой кутерьмы, обнаружив себя голой, испустила крик, похожий на рев бизона в брачный период, и шлепнула Ольгу по голове большим водяным кулаком, что опрокинул ту обратно в воду. Но падая, княжна успела оплести водяной плетью стройную ножку Эйлин и утащить ее за собой. Елена, подняв воздухом одну из визжащих от возмущения близняшек над бассейном, с явным удовольствием шлепала ту рукой по упругой заднице. А Настя тем временем отчаянно пыталась отбиться от Хидеки и второй близняшки, что загнали ее в угол. И зажав с двух сторон, старательно щипали ее за все выступающие округлости. Причем было видно, что сопротивлялась она больше для вида, попутно стараясь ущипнуть в ответ то одну, то другую. В общем, в конечном итоге в бассейне оказалась куча мала из голых девушек, что визжали так, будто пришел конец света в отдельно взятом коттедже. При этом моськи у всех были довольные, и сдаваться никто не собирался. В конце концов, война отдельных личностей вылилась в большое водяное побоище без явных победителей и проигравших. Решив, что это, конечно, очень весело и зрелищно, но и доводить до греха меня тоже не следует, ведь созерцание такого количества обнаженных девушек ни один мужской организм не выдержит, я решил обратить на себя внимание. Каким способом? Да очень простым. Выйдя из беседки, я громыхнул так, что звякнула посуда, а на меня уставилась куча удивленных глаз. После чего послышался возмущенный визг, от которого у меня чуть уши не отвалились. И мне пришлось спасаться бегством и снова искать убежище в беседке, укрываясь от атакующих плетений, что вполне могли повредить мою драгоценную шкурку. Тщательно отворачиваясь и стараясь не смотреть в сторону переодевающихся девушек, я гадал, чего надо было так орать. К слову, надевали они опять купальники, что доставали из пространственных колец. Причем это были куда более откровенные варианты, чем те, в которых они красовались до моего появления. Да, что есть они, что нет. Для воображения места не осталось, подумал я, глядя на то, как они всей гурьбой вваливаются в беседку. «И давно ты тут?» — спросила Ольга, ловя на себе мой пожирающий взгляд и стремительно краснея. «Да как раз с того момента, как ты без верха в бассейн прыгнула», — ответил я, попутно отслеживая реакцию остальных и готовясь в случае чего линять по-быстрому. «Значит, ты видел все?» — мурлыкнула Настя, приближаясь ко мне. От ее голоса у меня по коже пробежали мурашки. Я стал разрываться между желанием удрать и сорвать с них остатки одежды и заняться свальным грехом. Останавливало меня лишь то, что я еще не определился, чего хочу больше. «Видел», — согласился я. «И хотя мне увиденное очень понравилось, у меня есть вопрос. А какого, собственно, тут происходит? И что вы у меня все делаете? Не то чтобы я был против, но хотелось бы ясности». «А мы поговорили с твоими невестами?» — скользнула ко мне на колени Витория, опередив на долю секунды Настю. «И они дали нам разрешение на вхождение в семью. Теперь мы кандидатки на роль младших жен. Правда, еще не подтвержденные главами родов. Но тут возражений, думаю, не будет. Правда, мне не совсем понятен статус ее величества», — фыркнула она в сторону отчаянно краснеющей Елены, что безуспешно пыталась спрятаться за маленькую Хидеки. «А что тут непонятного?» — заявила Настя, с завистью наблюдая за ерзающей на моих коленях Виторией. Причем итальянка так елозила попкой, что мой член давно пришел в состояние полной боевой готовности. Но хулиганка делала вид, что ничего не замечает. Лишь слегка замаслившийся взгляд говорил об обратном. Естественно, тонкая полоска ткани, по какому-то недоразумению называющаяся купальником, не могла обеспечить надежную защиту. Так что я даже через плавки чувствовал жар ее тела. И как мне показалось, ее трусики снизу давно сдвинулись, и мой член, даже находясь в плавках, чуть вошел в нее, буквально на пару миллиметров. И этого оказалось достаточно, чтобы умные мысли из моей головы стремительно улетучились. Закон о многоженстве был благополучно принят, так что мы, после согласования с твоими невестами, также становимся ими. Они нас приняли, так что теперь остается только пожениться и устроить свальный грех. Довольно отозвалась Настя, облизывая губы. А сюда мы пробрались под скрытым. Ольга помогла. Девочкам тоже надо иногда отдыхать. А то каждый день одно и то же. Да и познакомиться поближе тоже нужно было. «Да слезь ты с него!» Внезапно, возмущенно закричала Ника, глядя на мое поплывшее от удовольствия лицо. «А что? Ну, расслабился. Имею право. Тем более, такое количество практически обнаженных тел вокруг меня совершенно не способствовало контролю. Все проблемы будут решаться завтра, а сегодня я намерен оторваться». С явным сожалением Виктория встала с моих колен, и все увидели мой колом стоящий член. От их взглядов мне внезапно стало как-то неуютно, и идея оторваться по полной уже не казалась столь привлекательной. «Он нас голыми видел, а мы его нет», — с придыханием заявила Настя. «По-моему, это нечестно. Держите его, будем восстанавливать справедливость». «Пора валить», — решил я, уворачиваясь от ее цепких ручек. На мою защиту ожидаемо встали близняшки и Ольга, и битва закипела с новой силой, перемежаемая визгом и смехом. А я банально нырнул в окно беседки и под скрытым рванул в коттедж. Да, я струсил и не боялся себе в этом признаваться. Эти возбужденные самки неизвестно же, что могли учудить, а мне потом красней за них. И самое обидное, что все были трезвыми, то есть понимают, что делают. Не-не, на такую групповушку я не подписывался. Все, по-тихому запрусь в комнате близняшек. Меня там точно искать не будут. Подожду, пока все разбегутся, а потом появлюсь. Сбегать из коттеджа категорически не хотелось. Я все-таки мужик или где? Сбежать от толпы возбужденных баб не трусость, а инстинкт самосохранения. А вот сбежать из собственного дома – это уже трусость. Поэтому я хоть и не чувствовал себя героем, но и самобичеванием тоже не занимался. Но не успел я перевести дух, как следом за мной в комнату проскользнула Виктория и, тщательно заперев дверь, огляделась. «Влад, я знаю, что ты здесь. Показывайся, иначе закричу и всех сюда позову», — потребовала она. Обреченно сняв скрыт, я уставился на нее, решая, что делать дальше. «Мы хорошо начали, но не закончили», — прошептала она, приближаясь ко мне, и по пути снимая с себя лифчик и трусики. «Я думала, что смогу обойтись без этого, но, видимо, ошибалась». Прижавшись ко мне, она толкнула меня на кровать, а сама уселась сверху. Вид при этом открывался просто великолепный. Подтянутое тело без грамма жира, большая грудь с вызывающе торчащими сосками и улыбка предвкушения, что застыла у нее на губах, просто снесли мне крышу. Поерзав на мне, она призывно улыбнулась и стала двигать попкой, не снимая с меня плавки. Видимо, к полному контакту она была еще не готова, но вот так пошалить вполне. Но данный расклад уже не устраивал меня, поэтому я, приподняв ее, стянул с себя трусы и усадил ее обратно, поверх моего члена, не входя в нее. Она, застыв на мгновение, осознала, что все может сейчас произойти, но все же не решилась ввести его в себя, предпочитая скользить на нем, слегка постановая, положив мои руки себе на грудь. Слегка поднимаясь и опускаясь, она почти вводила его в себя, погружая едва ли на пару миллиметров. Я едва сдерживался, чтобы не войти во всю длину, но терпел. Захочет – сама сделает. Да и игра мне такая нравилась. Сделав еще несколько движений попкой, она с громким стоном кончила и впилась мне в губы с такой страстью, что я подумал, она хочет меня съесть. А я, чувствуя дрожание ее тела, понял, что нахожусь на грани, что вот-вот кончу, и предупредил ее об этом. В ответ она резко соскользнула с меня и, погрузив мой член в рот, стала делать быстрые движения, активно работая рукой так, что не прошло и нескольких секунд, как я с легким рычанием кончил ей в ротик. Не уронив ни капли, она улыбнулась мне, быстро встала, эротично прогнувшись, натянула купальник и подошла к двери. «Скоро мы сделаем это по-настоящему, и думаю, мне очень понравится. Не скучай, все было прекрасно», — проговорила она и выскользнула за дверь, плотно ее прикрыв. «Вот это что сейчас было?» — ошарашенно подумал я. «Воспользовались и бросили? Не, ну что за девушки пошли? Да, и чем теперь заняться?» — лениво размышлял я, лежа в постели. Постепенно мысли стали вялыми, и я погрузился в странный сон. Я находился в древнем славянском городе. Вокруг бегали люди, слышался веселый крик детей, и о чем-то спорили две красивые девушки. Мимо меня прошли воины, по-видимому, стража, в остроконечных шлемах, сжимая в руках копья и щиты. А я двигался дальше, уверенно лавируя на узких улочках. Буквально через пару минут я оказался возле большого дома, чьи ворота были открыты, а во дворе человек 20 крупных мужиков лупили друг друга тяжелыми дубинами, концы которых были окованы железом. По-видимому, это было что-то вроде тренировки, так как у многих одежда уже была в крови. Но дежуривший рядом Волхв внимательно следил, чтобы дело не доходило до серьезных увечий. Миновав дерущуюся толпу, я зашел в горницу и увидел большого... Нет, просто огромного воина с сединой в бороде. Его глаза, излучавшие силу и мудрость, смотрели на меня и, казалось, видели всю мою суть. «Здрав будь, дядька Святогор», — склонился я в поклоне. «И тебе не хворать, Владислав Андреевич», — ответил он, пристально вглядываясь мне в глаза. «Но я не Владис...» — попробовал возразить тот, чьими глазами я смотрел на этот мир. «Молчи, отрок, и не перебивай», — сурово отрезал он. «Твоими глазами через много тысяч лет будет смотреть тот, в чьих руках окажется судьба мира. А значит, он должен услышать то, что нужно, и найти путь, который ищет. Знаю, юный владыко, учителя ищешь, мечешься, никак покой не обретешь. Ну да, я тебе с этим помогу. Расскажу все, что знаю, когда встретимся. А сейчас, чтобы ускорить нашу встречу, дам я тебе первый урок. Сильными стихиями ты владеешь. Да вот пользуешься ими неразумно. Всякое живое существо дышит, ибо в нем заключена жизнь. Ты — маг воздуха. Почему не слушаешь воздух? Во всяком существе есть вода, из которой состоит тело, ибо вода есть сама жизнь. Ты маг воды, почему не слушаешь воду? Во всех нас горит изначальный огонь, что дает нам жизнь. Ты маг огня, почему не слушаешь огонь? Каждый рожденный хоть раз доступит на землю и оставит на ней след. Ты маг земли. Почему не слушаешь землю? Думаешь, старый дед из ума выжил и говорит глупости? Смотри и учись, родович, что должен делать ты, чтобы обрести истинное могущество высших магов. Пойдем во двор, сам все увидишь. А снаружи дома вдруг зазвучала легкая музыка, и грубые мужские голоса запели веселую песню. «Вот охальники!» — улыбнулся Святогор. «Сложили песню, и теперь, как учебные бои заканчивают, обязательно ее поют». А я, прислушиваясь к песне, сам не заметил, как стал притоптывать в такт ее словам. «То не ветер по степи поднимает пыль. Едет, едет по Руси Святогор-богатырь. Ой, да крепкая кольчуга, да стальной шелом. Зазвенели стремна, точно грянул гром. Ой, да крепка рука Святогорова. Ой, придется вражине нездорово. Не затупится меч, не сломается. Богатырская Русь подымается. А латырь, богатырская Русь. Увидев нас, богатыри, а иными словами я их назвать не мог, почтительно расступились и, повинуясь жесту наставника, притащили откуда-то узкоглазого пленника, что затравленно смотрел вокруг. Это один из лазутчиков, пришедших к нам с восточных земель. Пятеро их было, да четверых гриди посекли, а этот выжил. Трусом оказался, сдался в полон. Вот мне его для забавы и притащили. А на кой он мне? Жрет много, да взгляды полные злобы кидает. Думал удавить по-тихому. А глядишь ты, сгодился. Принесите ему сброю, да побыстрей. Чувствую, время твое, Владислав, в этом мире заканчивается. Схватив небольшой круглый щит и кривой меч, узкоглазый злобно ощерился, явно думая, что сможет продать свою жизнь дорого. Но нет, не сегодня. Смотри, Радович, и запоминай, сказал Святогор, делая шаг к пленнику. Тот уже занес над головой меч, но повалился на землю, держась руками за горло. «Как ты будешь нападать, ежели вздохнуть не можешь?» спросил он, и пленник вновь задышал. Вскочив и отряхнувшись, он с ненавистью уставился на наставника и вновь попытался атаковать. И тут же его лицо сделалось красным. Из носа и глаз потекла густая кровь, а сам он упал на землю, слабо дергаясь и пытаясь встать. «Как ты будешь нападать, если кровь твоя густа и перестает свободно течь по жилам?» опять спросил Святогор, обращаясь ко мне. Пленник же, вновь обретя жизнь, стал завывать от страха, отползая от нас. «Как ты будешь двигаться, если огонь жизни начинает пожирать тебя изнутри?» вновь задал вопрос наставник, глядя, как пленник катается по земле, пытаясь расцарапать себе грудь. «И как ты будешь бежать по земле, если она не принимает твой путь?» закончил он, видя, как расступилась под тем земля, и он полетел в глубокую яму, дна которой не было видно. С легким чавкающим звуком земля соединилась, не оставив и следа от былой ямы. «Ты спросишь, что я такого сделал и почему вы так не делаете?» «Да все просто. Забыли вы саму суть магии. Ваши маги пользуются своим эфиром, преобразуя его в ту стихию, к которой предрасположены. Черпая эфир изнутри себя, они создали костыли, с которыми не могут расстаться. Мы же не приказываем эфиру, загоняя его в узкие рамки плетения, а лишь обращаемся к нему, как к равному, призывая себе на помощь. Я не душил пленника, а просто попросил воздух не входить в него. Я не вызывал кровь у него, а просто попросил воду, что есть в крови каждого из нас, частично покинуть ее, отчего кровь стала густой. Так было и с огнем, и с землей. Признай эфир равным себе, другом своим, и он всегда поможет и направит. А будешь командовать, обязательно сделает тебя слабее. Знаю, хочешь спросить за пленника. Жалко тебе его. Так вот, не жалей. Не человек это был. Злобный дух, что пожрал душу лиходея. Вот я и отправил его туда, откуда он не сможет выбраться. И запомни, жалеть врага – последнее дело. А теперь ступай. Осознай все, что показал я тебе и сказал. И найди нас в своем мире. Вместе, куда нет хода ни живым, ни мертвым. Ни черным духом Нави, ни светлым душам Прави. Разгадаешь загадку – сможешь найти. Научу тебя всему, что знаю. Прощай, Владислав. Пусть путь твой будет светел, а жизнь достойной. Вернувшись к себе, я обнаружил себя лежащим в постели, с обеих сторон прижатый близняшками. На дворе уже была глубокая ночь, и новый день сулил новые проблемы. Но теперь я четко видел, куда мне идти, и новый шаг на пути к достижению цели. Я сегодня сделал.